мелодия добра, настрой ровный навеет. Томное время растянулось на вечность, но в этой игре Торсман, проваливай в космос. Было же когда-то в этом мире все просто. Недобрым взглядом сверли чел небо. Вот же на порядок выше и сверли своим кредом. Головы наперекос, не налегай на лавандос. Для паразита дихлопоз, корыто разбито при накросах. Тот иной бабос, цени себя, а не закосы. На вопрос любой ответом будет никогда не поздно. Волновала мы на споры немало, но завела меня дорога в топе. Я струга за правду, но кому это надо, если продали вы души свои? Затоптанный мир и жирный коп по руля, как бы тебя ни за что не замели. Нам глубоко эти двиги роботов, в нашем море не тонули корабли. Мы дети города, в котором поровну какой ты масти. Обитель зависти, дорого платить за эти страсти. Головы горят, брат, жаба душила ребят. Тут каждый второй Ворошилов, мать его, хватит шмалять. И мне не все равно, куда приведет этот образ жизни. Поломанный компас, девочки топлес. Гребаный комплекс души не потушить, это пламя сжигает мой народ. Но надо жить, это жить. Битком забиты забитыми бонгами, дабы забыть эту жизнь. Это жир, типа лавелиру дикую. Трави себя по типу тех, кто слаб. Не находили выхода, басота лихо просирает дни. Хотя кому какая разница, на правильном пути ты или в заднице. Поднимаю слово за тех, кто до талого верит. Это наш Владик, это наш Терек. Волновала мы на споры немало, но завела меня дорога в топе. Я струга за правду, но кому это надо, если продали вы души свои? Затоптанный мир и жирный коп по руля, как бы тебя ни за что не заметил.